Ателье разбитых сердец. Жизнь счастливая сорочка мальчукового покроя. На здоровье, что в цветочек, кроме с красной строчки, кроме из смирительной фланели, не карману, чтоб для денег, на души на черном теле, из другого сновидения, где командуют, как дети, немцы в раздевалке будто, жил всю жизнь легко одетым, в жизнь в нее же и обутым, в оболочке дыма полой выйти голым, опасаясь, душу кутая, по голос застегнувшись, как красавец. Жизнь счастливая рубаха, распахни была свобода, вся от паха и до паха, нам с любовью на обоих, вон, любимая бедняжка, руки вместе, ноги врозь. Ай, отдай мою рубашку, на плеча ее набросить, даром в кожице гусиной. Пусть на то пошло отдельно, позовите господина из другого сновидения, из несмежной раздевалки, одиночки, предположим, а счастливая сорочка, то в цветочек, то в горошек, стихотворец, что красавец, жизнь счастливая сорочка, а что жизни не спасает, потому что вся короче, потому что вся из счастья, как мы были молодыми, а не пепел за плечами, легче возгласа и дыма, легче возгласа и дыма, а не пепел за плечами, все с подбритой бородкой, субалтерны англичане, все с зенита тренировки, только глянь с подворотни, смерть моя дегенератка в золотой косоворотке, вот как вся она по локти, а вернее вся по плечи, с рукавами будто плети, вся в борще от польской речи, только вот она на теле, из примерочной в подвале, на полу возле постели, к изголовью рукавами.